Глава 16. Верт. Едва ступив на дорожку серых плит ближайшего к императорскому дворцу портального комплекса, я тут же перешел тенями сразу ко входу на территорию. Давненько я не пользовался центральными воротами. Настороженное было моим внезапным появлением охрана расслабилась, узнав в лицо. Но подтянутый седовласый Нелман для порядка все же отсканировал приколотый к повседневному форменному кителю орден Эрсмана и только тогда отступил в сторону, пропуская внутрь. Когда я шагнул сквозь арку безопасности, зашевелившиеся на теле волоски и легкое приятное покалывание засвидетельствовали огромное количество потраченной источником энергии и чистоту моих помыслов. Даже странно, что при подобных мерах недоброжелатели сумели проникнуть в святая святых отца. Стремглав, вбежав по ступеням, вошел внутрь и, преодолев пространство огромного, выполненного в черно-серебряных тонах холла, оказался у ряда просторных информационных стоек. Сейчас работала лишь одна из них, остальные пустовали, да и вокруг было безлюдно. Все еще действовали повышенные меры безопасности. Никаких традиционных экскурсий и прочих повседневных мероприятий, привлекающих толпы народа. «Леди, подскажите, пожалуйста, где мне найти группу студентов из Академии Великой Матери, проходящих практику?» Несколько удивленная моим вопросом блондинка с гладко уложенными волосами, профессионально улыбнувшись, заскользила глазами по каким-то спискам. Затем повернулась к висящему прямо в воздухе за ее спиной объемному плану дворца и, сделав пас рукой, оставила видимым только нужное место и план пути к нему. «Студенты Академии Великой Матери, третий курсники, западное крыло, третий этаж». «Нет-нет, мне нужны первокурсники». Не совсем вежливо я перебил девушку. Только вот почему вместо радости и предвкушения скорой встречи с любимой так тревожно сжимается сердце? «Секунду». Внимательный взгляд вновь прошелся по спискам. «Больше никого нет? Простите». «У вас есть общий список допущенных во дворец студентов? Мне нужна Аэльрио Ярант по заданию советника Яранта. Думаю, лорд Сатом не будет против, если я воспользуюсь его именем». «Секунду». Те же интонации. Сияющая проводит рукой над большим планшетом, посылая мысленный запрос, и практически сразу выдает ответ. «Простите, но студентки с таким именем сейчас нет во дворце, если только она не попала сюда инкогнито по личному распоряжению императора». «Спасибо». Волнение едва не переросло в панику. Моя уверенность в том, что Льяре грозит опасность, крепла. «Немедленно доложите об этом лорду Яранту. Немедленно!» Я повторил на всякий случай и бегом бросился к внутреннему портальному комплексу, раскинувшемуся по обе стороны холла. Коды на выход, к счастью, сработали. Оказавшись в академии, тенями прыгнул в деканат факультета друидов. «Мне нужны списки практикантов-первокурсников». Две перепуганные друидки, взвизгнув, прянули в разные стороны. Пожилая, опершись на край стола, картинно схватилась за сердце, а молоденькая, выронив стопку бумаг, всплеснула руками от досады. Первая, секретарь деканата леди Франтоца, была мне знакома еще со времен моего ученичества, а вторую я, если и видел когда-то, то только случайно. Мои занятия у оборотников начнутся только в третьем семестре. Вердерион. Франтоца поправила очки в тонюсенькой позолоченной оправе, которые носила в основном как дань моде. «Как можно так пугать леди?» «Простите». Я был хорошо знаком с этой ее манерой поведения, а потому осторожно взял подавшуюся навстречу женщину за плечи, удерживая на расстоянии и убеждая одновременно. «Пожалуйста, вопрос жизни и смерти. Мне нуж. И все равно, вы слишком напористы, милорд Элакири». Секретарь деканата кокетливо хлопнула еще пышными ресничками. «Кажется, общение со мной ее только раззадоривает. Но у меня нет времени развлекать скучающих старушек. Хорошие манеры еще никому...» «А кто вам нужен, милорд?» Перебила в свою очередь старшую коллегу молоденькая гибкая друидка, собирающая документы с пола прямо у моих ног. Она задрала голову и зарделась, когда наши взгляды встретились. Я выпустил из рук плечи старушки и, подавив вздох, инстинктивно шагнул назад, чтобы не смущать девушку, прежде чем, наконец, задать главный вопрос. «Группа Оэльрио Ярант, куда их направили?» «А, это та самая, из-за которой сегодня приходил ругаться Борне?» Пожилая леди сдвинула явно мешающие ей очки на кончик носа и теперь смотрела на меня поверх их. «Да, она. Сейчас скажу точно». Молодая поднялась, оправив коротенькую юбку, и взяла с рабочего стола лист. «В последний момент им изменили место прохождения практики на...» Она вчиталась в строки. «Сатур Юти. Нам теперь еще и документы переделывать». «Сатур Юти? Спасибо!» «Что это выходит? Пока я тут по всему Эрисолду скачу как сумасшедший, Лияра уже в моем гарнизоне?» «Новый прыжок к порталам Академии, а оттуда в Сатур Юти. И снова тенями. Уже к источнику на ближайший блокпост». Сидящие расслабленно воины тут же подобрались, почувствовав возмущение пространства за мгновение до моего появления. «Кто старший? Доложить обстановку». Подчиненные, уже привыкшие к моим внезапным проверкам, реагируют спокойно. За эти дни сполна прониклись серьезностью ситуации. «Нелман Сторки, милорд!» Сделал шаг вперед рыжеватый оборотник, в котором я без труда угадал рысью ипостась. «У источника все спокойно. 20 минут назад прибыла группа сияющих для установки барьера. Они сейчас на втором рубеже, вместе с Ройманом Гардемом. Патруль?» «Четко по новому графику». Он стрельнул глазом на наручные часы. 10 минут назад очередной обход был. Я кивнул. «График разработали мы с Эрсманом Данме на несколько недель вперед. Расписание патрулей изо дня в день не повторялось. Разнарядка выдавалась по утрам, а до тех пор хранилась в секрете. Все спокойно? Это даже странно. Меня одолела легкая растерянность. Может, я зря нагнетаю, видя происки врагов везде и повсюду? Вольно!» Бросил, прежде чем перейти тенями сразу к ратуше. Едва успел шагнуть внутрь, как увидел слева от входа разместившихся с горем пополам на двух маленьких диванчиках студентов в легких куртках с трискелем Академии на рукавах. Среди них была и подруга Льяры, Тилья, и ее брат-оборотник, с риском для жизни ухлестывающий за сестренкой Элэ. А вот моей девочки я не наблюдал, и этот факт отозвался новым приступом тревоги в сердце. Моя персона сразу приковала к себе все взгляды. «Привет!» — поздоровался я со всеми сразу. «А где Льяра?» — это уже обращаясь к Тилье. «Она?» «Она отправилась к вам, милорд». В голосе девушки явно слышится растерянность. «Ушла с провожатым, которого вы прислали». Тревога против воли переросла в панику. «Я никого не посылал». «Эрсман Алакири?» Ко мне подошел высокий худощавый мужчина, немного постарше меня, одетый в куртку с трискелем Академии. Тонкие усики грозно топорщились, выдавая раздражение. «Убедительно прошу, милорд, впредь согласовывать со мной отлучки студентов или студенток». Он голосом выделил последнее слово. «Все же именно я несу за них ответственность». «Простите, а кто вы?» Остановил я незнакомого мне преподавателя, похоже, из новых. «Инструктор Борне, кафедра друидов-природников, к вашим услугам». Преподаватель коротко поклонился, дернув зачесанный на бок темной челкой, и протянул мне документ. «Мало с нас того, что вместо императорского дворца отправили в эту дыру, без предупреждения, не дав даже времени на сбор вещей. И это, кроме того, что тут, оказывается, принять нас совсем не готовы. А теперь я еще и потерявшихся должен разыскивать». Я вполуха слушал раздраженную тираду инструктора, знакомясь с путевкой на практику. Типовая преамбула, список студентов с подписями, магическая печать, переливающаяся всеми цветами радуги на свету, и размашистая виза ректора Академии Ханимуса Каре. «Так вот, инструктор Борне, нас тоже никто почему-то не предупредил о том, что прибудут практиканты. Да и странно отправлять зеленых новичков в такое место, как Сатур Юти, не находите? Особенно учитывая близость нейтрального источника и непростую ситуацию с культом Кровавой Луны, отчего-то всегда нападающим без предупреждения. И это не считая ненормального пристрастия фанатиков к юным друидкам-оборотницам. А еще я весьма удивлен, что вы так легко отпустили дочь советника неизвестно с кем и даже не потребовали никаких подтверждений, что провожатого послал именно я. Сейчас я почти уверен, жизни Оэльрио угрожает опасность. Может, я и был несправедлив к этому человеку, но во мне говорила злость, в том числе и на самого себя. Останься я на месте, не поддайся импульсу, и уже бы обнимал мою девочку, вместо того, чтобы с выпученными глазами искать ее по всей империи». Природник побледнел, но не опустился до оправданий. «Вы правы, это моя вина, милорд. Нельзя было оставлять ребят одних. Я забыл, что они все равно еще только дети. Ребята, кто видел, с кем она ушла?» «Милорд Вердерион», — вмешалась в разговор испуганная Кассандра Элле, от волнения напрочь забывшая про обнимающие ее руки хулиганского вида парня. «Это был теневик, в форме с нашивкой Нелмана, молодой, худой и очень бледный. Он сказал, что вы его за ней отправили». Я совсем похолодел. Большинство фанатиков, особенно невысокого ранга, и правда отличались какой-то болезненной худобой и лихорадочным взглядом, напоминая пристрастившихся к разного рода дурманам. Собственно, таковыми мы их и считали. Оно и логично. К культу Кровавой Луны нормальный человек не примкнет. В этот момент раздался сигнал тревоги, и мне показалось, что внутри распрямилась туго сжатая пружина. Я так и не понял, зверь одолел меня из-под тишка, или же мы действовали сообща, но завершил оборот уже в тенях, а в следующий миг в ипостаси Раалгара очутился на северной стороне нейтрального источника, как раз за возведенной секцией стены на втором рубеже, там, где должны были работать сияющие, экспериментируя с установкой барьера, но вместо этого почему-то лежали изломанными куклами рядом со своим оборудованием. Там, куда я не должен был попасть, ибо это невозможно. Там, где валялись трупы моих людей, и особо яркими на фоне серой, свободной от хвои земли, казались короткие рыжие волосы Гардема. Там, где на странном алтаре, явно чуждом этому месту, белела распятая обнаженная фигурка, а над ней заносил кривой ритуальный клинок, разряженный в кости и шкуры шаман. Не думая о невозможном, я снова стал тенью, а еще через неполный удар сердца, словно застывшего в груди, мои челюсти сомкнулись, хрустко перекусив тщедушную шею. Обезглавленное тело, все еще сжимающее ритуальный клинок, завалилось вперед и едва не упало на Льяру. Ударом лапы сбил его в сторону, и лишь алые капли осквернили нежную кожу. Бирюзовые глаза, расширенные от ужаса, смотрели не мигая. Кажется, она хотела закричать, но крик так и застрял в горле.